Притча о богатом и Лазаре. Дети, я расскажу вам притчу, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам о богатом и Лазаре. Из этой притчи вы сами увидите, какой большой грех не помогать бедным, не подавать нищим, и как страшно наказывает за это Бог. Один человек был богат, одевался в порфиру и пировал каждый день. Какие богатые и дорогие одежды были у этого богача! Не суконные, не шелковые, а из золотой парчи и бархата. Каждый день был у него отличный обед и ужин. Какие вкусные кушанья подавались на стол этого богача! Много разных дорогих вин ставили на стол, когда богач садился обедать или ужинать, или завтракать. Зато сколько к нему собиралось гостей, с какими он пировал каждый день. Был также один нищий, звали его Лазарь, который лежал у ворот его дома весь в струпьях. Этот голодный бедняк рад был поесть объедков и кусочков, которые оставались от стола богатого и выбрасывались вон. Около этого несчастного, который едва мог сдвинуться с места, бродили собаки и лизали его раны. Хорошо было жить богачу. Ешь, пей, что хочешь, только и дело, что веселись. А как тяжело было нищему. Но случилось, что нищий умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Слава Богу, кончились страдания несчастного Лазаря. Он умер. Ангелы взяли его душу в рай, в Царство Небесное, где Авраам и все святые. Нищий очутился в одном месте с Авраамом, который с радостью принял Лазаря, как отец, готовый посадить своего сына к себе на колени. Умер и богатый. Похоронили его. И как вы думаете, где очутился богатый после смерти? За то, что он и знать не хотел бедного Лазаря и никогда не помогал ему, Бог не пустил его в рай, а послал в ад. Мучаясь в аду, он поднял кверху глаза и увидел вдали Авраама, а у него на руках Лазаря. Тогда он громко закричал: «Отец мой Авраам, пожалей меня и пошли Лазаря, пусть он омочит кончик своего пальца в воде и смочит мне язык, я мучаюсь в этом огне». Тут богач узнал Лазаря, на которого и не смотрел, когда бедный лежал у его ворот. Но Авраам сказал: «Вспомни, как ты был счастлив в жизни, а Лазарь несчастен. Теперь он здесь блаженствует, радуется, а ты мучаешься. Да кроме того, между нами и вами бездонная пропасть, так что никак нельзя перейти отсюда к вам и от вас к нам». Тогда он сказал: «По крайней мере, прошу тебя, отец, пошли Лазаря в наш дом, там у меня 5 братьев. Пусть он скажет им, как нужно жить, чтоб и они не попали сюда мучиться». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть делают, чему они учат». Тот сказал: «Нет, отец мой Авраам, вот если бы кто из мертвых пришел к ним, они бы покаялись». Но Авраам отвечал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вы думаете, какой злой был этот богач? Вы осуждаете его, зачем он не помогал Лазарю, не взял его к себе в дом, не кормил, не лечил его? Вы говорите про себя: «За дело наказал его Бог». Да, дети. Нехорошо делал богач, что не помогал Лазарю. Но разве и у нас всегда помогают бедным? Разве и у нас не отказывают нищим? Не говорят ли: «Бог подаст»? Еще хуже делают. Милостыни не подадут, а назовут нищего и лентяем, и пьяницей, и бродягою. Другой побоится не только сам подойти к нищему, который в лохмотьях, и близко к себе не подпустит его. Нищему хочется есть, он просит хлеба или денег на хлеб. Ему холодно, он устал и просит пустить его в дом погреться или отдохнуть, а ему говорят: «Проходи дальше, уходи прочь». Богач хотя и гнал Лазаря от ворот своего дома, а у нас очень часто гонят нищих и со двора. Еще хуже, еще страшнее. Есть злые люди, у которых поворачивается язык смеяться над нищими и бронить их. Поднимается рука толкать и бить нищих. Милые дети, будьте добрыми. Подавайте нищим, будьте ласковы с ними, ведь они такие же люди, как и мы. Они наши братья. Кто не любит нищих, тот не любит самого Иисуса Христа. Кто отказывает нищему, отказывает Христу. Кто любит Христа, тот любит и нищих. Вы подадите Иисусу Христу, и сам Он примет вашу милостыню, если вы поможете бедному. Подадите нищему, который и просит-то у вас. Христа ради.